про Илью. Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу, выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять. Хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. Посмотрите, говорит, хуй цветами хороводит, словно радуга горит. Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но поднявшись, матернулся и ответил. Нет, мой друг, хуй ваш словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль, со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его? Не до этого мне было, я ж ебался лет с восьми. Ну а как же щетка, мыло, или похуй, черт возьми? Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать.